но она плотно сомкнула зубы и не отпускала. «Я применил силу, но этого мистер Андерсон вынести не мог и разжал руки». Собачка спрыгнула на пол и снова принялась выхаркивать косточку под одобрительным взглядом Джимми. Я посмотрел на Джоша больше с грустью, чем с досадой. Что поделать, если человек чего-то не может? Руки вообще не слишком ему подчинялись, доказательством чему служила его манера стричь, и удержать вырывающуюся Венеру ему было не в мочь. «Ну-с, попробуем еще раз», — произнес я бодро, — «прямо на полу. Не исключено, что она боится стола. Это же сущий пустяк». Маленький парикмахер плотно сжал губы, сузил глаза в щелочки, нагнулся и протянул дрожащие руки к своей собачке. Но она увернулась. Он продолжал протягивать руки все дальше. Она продолжала увертываться. И в конце концов он растянулся ничком на кафельном полу. Джимми хихикнул. События начинали обретать остроту. Я помог Джошу встать. «Вот что, мистер Андерсон, я сделаю ей анестезию. На самый краткий срок. Но она перестанет вырываться и убегать». «Анестезию? Вы что, усыпите ее?» Он испуганно взглянул на меня. «А ей это не повредит?» «Ну, что вы! Ни в коем случае! Оставьте ее тут и возвращайтесь через полчаса. Она уже будет вас ждать, здоровая и веселая». Я выпроводил его в коридор. «А вы уверены?» Он жалобно оглянулся в дверях на свою любимицу. «По-другому никак нельзя». «Не сомневайтесь, если мы будем продолжать, как начали, то совсем ее перепугаем». «Ну, хорошо, я на полчасика забегу к брату». «Вот и чудесно». Я подождал, пока не услышал стук захлопнувшейся входной двери. Быстро вернулся в операционную и набрал в шприц пентатала. Собаки, не видя рядом хозяина, сразу становится уступчивее, и я без малейшего труда выдворил Венеру на стол. Но она все же так упрямо сжимала челюсти и держала передние лапы в боевой готовности. Пусть никто и не мечтает забраться ей в рот. «Ну хорошо, старушка, будь по-твоему», — сказал я. Сжал ей ногу у сустава и выстриг участочек над вздувшейся лучевой веной. В те дни нам с Зигфридом часто приходилось анестезировать собак без посторонней помощи. Чего только не умудряется сделать человек, когда сделать это необходимо. Венера, казалось, готова была предоставить мне полную свободу действий, лишь бы я не покушался на ее мордочку. Я ввел иглу, нажал на плунжер, и через несколько секунд ее тело расслабилось, голова поникла, и она вытянулась на столе. Я перевернул ее, она уже крепко спала. «Ну, Джимми, старина, теперь все в полном порядке», — объявил я, без малейшего усилия разжал пальцами зубы, захватил кость щипцами и вытащил ее наружу. Там все чисто, просто прелесть. Вот так. Я выбросил куриную косточку в корзинку. «Да, малыш, видишь, как надо делать? Никакой возни, быстро, по-профессиональному». Мой сын уныло кивнул. А он-то надеялся. Когда мистер Андерсон растянулся на полу, это было так смешно, и вдруг никакого продолжения. Одна скукота. Улыбка сползла с его лица. А моя удовлетворенная улыбка превратилась в застывшую гримасу. Я не спускал глаз с Венеры, и мне казалось, что она не дышит. Сердце у меня ёкнуло, но я постарался взять себя в руки. Я очень нервный анестезиолог, чем отнюдь не горжусь. Даже теперь, когда мне доводится присутствовать при операции, которую делает какой-нибудь мой молодой коллега, я поддаюсь дурной привычке, кладу ладонь на грудную клетку пациента,